Потом вопросы общего характера закончились. А вот конкретный майор Маккаун, как он вел себя в те 4 дня, что пребывал пленником Пейпер в Лаглэс? Пейпер рассказал все, что помнил. В немецком плену майор вел себя безукоризненно. Следователь записал в блокнот несколько строк и ушел, оставив Пейпера в полном недоумении. Впрочем, скоро все стало ясно. Ближе к концу своего одиночного заключения в Обер-Рузеле Пейпер впервые встретил человека, который вскоре назовет его военным преступником и потребует для него смертной казни, подполковника Эллиса. Знакомство проходило кратко и безличностно. Для Пейпера это была типичная тыловая крыса, но последние несколько месяцев научили полковника с опаской относиться к таким людям. Их чувства не походили на чувства тех солдат-фронтовиков, с которыми он привык иметь дело за последние 6 лет. Их мир не так черно-бел, как мир солдат, жизнь которых зависит от быстрых, прямых решений. И подход таких людей не столь прямолинеен и диктовался другими чувствами, более мелкими, по мнению Пейпера. В тот день его впервые с момента прибытия в Обер-Рузель вывели на дневной свет. Щурясь и моргая, он вышел во двор под внимательным взглядом вооруженных до зубов военных полицейских. Его провели в машину вслед за Эллисом. На хорошем английском Пейпер спросил одного из охранников, куда они направляются, но в ответ услышал только неразборчивое мычание. Машины выехали из ворот. Пейпер узнал дорогу, по которой они ехали. Дорога вела в Бенсхайм. Там его ждали выжившие жертвы бойни в Мальмеде: Аренс, Вирджил Лэри, Форд и остальные. Они уже оправились от ран, но лица их были бледны, поскольку лето им пришлось провести на больничных койках, куда лучи солнца не попадали. Но хотя по ожидавшим и было видно, что их совсем недавно выписали из больницы, но сомнений в их способности опознать Пейпера не оставалось. Пейпер не знал подоплеки происходящего. Его английского было недостаточно, чтобы понять быстрый американский сленг. Но этого и не требовалось. Чтобы оценить степень ненависти в глазах Вирджила Лэри, когда тот выскочил вперед, гневно указывая на Пейпера пальцем с криком: «Это он! Он дважды выстрелил в меня из пистолета с 5 метров!» Пейпер с ужасом посмотрел на молодого человека, которого раньше никогда в жизни не видел, и сердце у него ёкнуло. Так вот, как оно все будет. Через несколько минут его уже вели обратно в машину. Через пару дней Пейпера поместили в парную. Сначала он не понял, куда его привели. Было даже приятно после того ледяного помещения, где он находился последние несколько недель. Но когда прошел час, а температура все продолжала повышаться, ему стало немножко не по себе. Заключенный расстегнул воротник тюремной куртки. На бровях и на голове стали выступать капельки пота. Под мышками и на спине начали расплываться темные пятна. Пейпер почувствовал, что ему не хватает воздуха. Только теперь он понял, что с ним хотят сделать. Узник стал лихорадочно оглядывать камеру в поисках спасения. Вот зарешоченное окно со стеклом, а вот труба отопительной батареи. Жар идет именно от нее. Весь в поту заключенный схватил трехногий табурет и бросил в окно. Стекло не разбилось. Тогда он переключил внимание на трубу, уперся ногой в стену, ухватился за трубу обеими руками и стал тянуть, пока та не лопнула, рухнув на пол. Комнату стал наполнять раскаленный пар. Из последних сил Пейпер снова бросился к окну и нанес по нему сокрушительный удар. Окно подалось, и в камеру хлынул ледяной воздух с улицы. Узник торопливо высунул лицо в окно и стал судорожно глотать свежий воздух, а по коридору уже раздавались тяжелые шаги. Перл впервые встретился с Пейпером в октябре и сразу заявил, что готов выложить все карты на стол. В отношении такого человека, как Пейпер, насилие бесполезно. К тому же до сих пор о действиях полковника в Арденнах удавалось выяснить только хорошее. Но, к несчастью для Пейпера, начиная с декабря 45-го года, в Америке ему создана репутация самого ненавидимого человека. почему-то заранее решили, что он главный виновник расстрела в Мальмеде, и двое из отцов убитых, сенатор и видный промышленник, настроили против него общественное мнение. Дело перешло в разряд политических, и это приходится признать и армии, и Вашингтону. На этих словах Перл сделал паузу. В общем, газеты уже успели заранее вздернуть Пейпера, и он, Перл, хоть и знает, что полковник, прекрасный солдат, боготворимый своими подчиненными, никак не может игнорировать требования ситуации. Время Пейпера прошло, главной виной всех немцев является проигранная война, и вопрос персональной ответственности каждого является уже второстепенным. И, наконец, Перл перешел к причине, побудившей его вызвать Пейпера к себе. Он открыто заявил Пейперу, что тот не увидит более дневного света, и прямо предложил ему сохранить репутацию солдата и офицера и просто смириться с неизбежным. Пейпер не понял и переспросил, что это значит. И Перл пояснил, это значит принять на себя ответственность за действия своих солдат в ходе битвы. Поразмыслив, Пейпер согласился, но потребовал присутствия одного немецкого и одного американского адвоката при написании им заявления о личной ответственности. Перл покраснел от ярости. «Если вы сейчас вернетесь в камеру и покончите с собой, оставив записку о том, что это вы лично приказали расстрелять пленных на перекрестке, и что вина лежит всецело на вас, то я на суде объявлю, что все было не так и что вы вообще не имеете отношения к расстрелам. Любимчики фюрера из Липштандарта так просто не отделаются». В декабре 45 года Пейпера перевели к своим подчиненным Швебишхаль. Но и там он, в отличие от всех остальных, содержался в одиночной камере. Долгие месяцы заключения начали сказываться на его характере. Несколько лет спустя он напишет об этом периоде своей жизни. Неожиданный переход от положения солдата, считавшего свою честь своей семьей, и доблестного защитника Родины, к положению одинокого арестанта, был столь резким, а шок от него столь глубоким, что сил на сопротивление не оставалось, и атмосфера средневековых судилищ инквизиции в тюрьме добавляла к общему состоянию отвращение и апатию. На самом деле, у полковника Пейпера еще оставались кое-какие силы на сопротивление, так что худшее ждало еще впереди. В начале марта 46 года его снова вызвал лейтенант Перл. «С момента нашей последней встречи многое изменилось», — сказал он. «Над вашей головой сгущаются тучи». На закономерный вопрос Пейпера, что это значит, Перл ответил, что все его солдаты, включая офицеров, во всем сознались, как, впрочем, и генералы Дитрих, Кремер, Прис. Пейпер оставался единственным, кто еще не признал своей вины. «Если вы сейчас не сознаетесь, я вынужден буду применить другие средства». Пейпер снова выразил непонимание, и Перл ответил, что, возможно, придется предпринять какие-то действия в отношении жены и детей полковника, например, передать их русским. Но даже тут Пейпер не дрогнул. Он собрал все силы и с натужным смехом заявил Перлу. «Я был о вас лучшего мнения, как о психологе. Неужели вы думаете, что я благодарный материал для подобных угроз?» Перл сменил тактику. «А мы знаем, что вы не имеете никакого отношения к событиям на перекрестке», — спокойно ответил он. «Нам нужны не вы, а Дитрих». На следующий день Пейперу сообщили, что среди оперативных приказов 6-й танковой армии СС был обнаружен приказ о том, что в некоторых случаях военнопленных разрешается расстреливать, и получение такого приказа подтвердили 7-8 его собственных офицеров. С этими словами дверь комнаты допросов открылась, и за ней в коридоре стояли с полдюжины боевых товарищей Пейпера со стыдом на лицах. Пейпером внезапно овладела полная беспомощность. Получается, нерушимое фронтовое товарищество рассыпалось навсегда. Глядя на эти лица, полковник понял, что теперь каждый сам за себя. Внезапно ненависть Пейпера распространилась с еврея, который так долго пытался сломить его, на своих бывших подчиненных, с которыми он всю войну связывал свою жизнь. А теперь в тюремном коридоре перед собой Пеппер не видел более ни чести, ни верности. Первым в комнату ввели капитана Груля, бывшего адъютанта Пеппера. Тот четко и уверенно повторил свое свидетельство, как и положено полковому адъютанту, как будто факт существования приказа по 6-й армии, несомненно, имел место. Однако он счел нужным сделать оговорку, что, возможно, ввиду своих обязанностей, был лучше ознакомлен с письменными приказами, чем Пеппер. Произнеся все это, он развернулся и вышел. Когда Пеппер вновь остался наедине с ухмыляющимся Перлом, его мысли лихорадочно метались. Как он позже писал, «Я усомнился в собственной памяти, и у меня появилось чувство, что я не в тюрьме, а в сумасшедшем доме». Перл подлил масло в огонь. Он достал из стола заявление, подписанное Дитрихом, Крэмером и Присом, и Пеппер, взглянув на столь хорошо знакомые ему подписи, понял, что они подлинные, и все заявления подтверждали факт существования приказа, о котором так уверенно говорил капитан Груле. Плечи Пеппера опустились. Теперь некогда гордый полковник, кавалер рыцарского креста, полученного лично из рук Гитлера, самый молодой старший офицер войск СС в 30 лет, помощник командира лучшей дивизии Германии, был окончательно сломлен. Он вяло подчинился приказу Перла и стал писать под его диктовку, что, дескать, да, существовал приказ о том, что в некоторых особых обстоятельствах военнопленных разрешается расстреливать. Оберштурмбанфюрера Йохана Пеппера больше не существовало. После этой мартовской встречи события стали развиваться еще быстрее. С этого дня весь процесс меня больше не волновал. Моя вера в наше братство, единственное, что всю войну спасало меня, была повергнута. У меня не осталось иных чувств, кроме глубокого физического и морального отвращения к своему адъютанту, мистеру Перлу и всем, кто меня окружал. Вошел какой-то сержант Хиллер и в две фразы обвинил Пеппера в том, что тот отдал ему приказ расстрелять военнопленных. Бывший полковник не стал даже возражать и подписал признание, что действительно отдал такой приказ. Через несколько дней ему сообщили, что майор Диффенталь предположительно приказал расстрелять пленных в Лаглес. Пеппер подписал признание, что Диффенталь действовал согласно его приказу. Перл только ухмылялся и приговаривал: «Расстрелом больше, расстрелом меньше, какая разница?» День спустя сознался бывший сержант Вихман, и Пеппер снова взял ответственность на себя. Доктор Зикль, какое-то время служивший полковым хирургом, тоже в чем-то сознался через несколько дней, и Пеппер опять написал заявление о том, что тот действовал по его приказу. Снова приобретенным цинизмом, Пеппер принял философию Перла с принципом «расстрелом больше, расстрелом меньше» и подписывал признание одно за другим. Какая теперь разница? Позже он напишет об этом. Я с презрением принял его позицию и быстро прославился тем, как легко принимал на себя любую ответственность. Для меня не имело значения подписывать на 20 признаний больше или меньше. Если бы от меня этого потребовали, я взял бы на себя ответственность за расстрел на перекрестке. Весна-лето 1946 года. «Вместе шли, вместе попались, вместе повешены» — немецкая пословица. Один. В комиссии по военным преступлениям сочли уместным провести суд над 74 обвиняемыми из Лейбштандарта в маленьком городке под Мюнхеном, название которого для миллионов людей во всем мире стало синонимом всех ужасов нацизма — Дахау. К маю 46 года мрачные одноэтажные деревянные хижины были готовы принять людей из Мальмеди. Пока плотники еще стучали молотками в здании самого суда, а электрики тянули провода для телефонов и фотовспышек, эсэсовцев уже привезли из Швибенхаля и разместили в камерах бункера. Рядом, в камере 3 блока 202, расположились бывшие товарищи эсэсовцев, которым предстояло свидетельствовать против них на суде. А свидетелям из числа гражданских бельгийцев выделили отдельную виллу. Среди обвиняемых были генералы Дитрих, Крэмер и Прис. Пейпер и все его выжившие ротные командиры, много старших сержантов, в том числе Зипрот, Охман, водитель Пейпера, Цвигард, и много рядовых, сознавшихся в ходе обработки в Швебиш-Хале, включая тех, кому во время орденского наступления было по 16 лет. В группу обвинения входили все те, кто проходил перекрестные допросы в Швебиш-Хале и других местах, Перл, Тон, Фентон и остальные сотрудники группы по военным преступлениям под командованием подполковника Эллиса. Основой доказательной базы стали признания, сделанные в Швебиш-Хале, но Эллис пригласил также и выживших в расстреле в Бонье американцев и несколько бельгийцев, например, Петера Рупа, мадам Григуар и мадемуазель Локнер, которую завязавшаяся на этом процессе знакомство с другим свидетелем из числа гражданских, мсье Тамбо, впоследствии сделает мадам Тамбо, что станет, пожалуй, единственным хорошим последствием суда в Дахау. Для защиты у обвиняемых было 7 немецких адвокатов, в торопях выбранных сразу перед началом суда, из числа юристов, которые в этот год великой денацификации, когда столько их коллег остались без права на практику из-за связей с нацистами, не имели никакого желания иметь дело с эсэсовскими преступниками, как людей из Мальмеди уже стали именовать в немецких газетах. Кроме того, был назначен и американский адвокат, хитрый армейский юрист из Атланты, штат Джорджия, подполковник Уиллис Эверетт-младший, официально консультант по защите. Мы не знаем, почему он взялся за это дело. Он давно мертв и нигде не описал своих мотивов. Но весной 46-го года решиться на такое было нелегко, особенно если учесть, что сами подзащитные смотрели на него с презрением, считая его присутствие частью американского фарса и думая, что он будет просто делать вид, что защищает их. Что ж, в этом отношении обвиняемых ждал сюрприз. Обвиняемых ждал сюрприз. Суд в Дахау открылся 16 мая. У всех дверей и окон стояли на карауле высокие военные полицейские в парадной форме. Все замерли, когда вошел бригадный генерал Делби, председатель суда, в сопровождении 7 офицеров среднего звена и полковника Розенфельда, судебного советника. Затем в окружении военной полиции ввели заключенных. Их завели в клетку и усадили лицом к судейскому столу. Все обвиняемые были одеты в форму вермахта. Не хватало только знаков отличия и медалей, когда-то гордо украшавших грудь. На спине и на груди у каждого карточки с крупно нарисованными номерами. У Дитриха номер 11, у Крэмера 33, у Приса 45, Пейпер оказался 42-м. Все утро первого дня ушло на зачитывание обвинения. Перечисление всех подробностей продолжалось сначала на английском, потом на немецком. Педантичное бюрократическое описание, зачитываемое монотонным голосом, ни в коей мере не передавало ужаса тех злодеяний, о которых шла речь. Ударил по голове прикладом, выстроили вдоль стены и расстреляли, выводили в сад и расстреливали по одному.